прежде чем мы начнем. Итак, в чем же все-таки причина избыточного веса? Почему возникают эти злосчастные лишние килограммы? В любой книге вы найдете стандартный ответ, что причин всего три. Во-первых, это переедание. Это когда кто-то слишком много ест. Или по-научному, это когда энергии из пищи поступает больше, чем требуется вашему организму. Во-вторых, это малоподвижный образ жизни. Сидячая работа, коробка-автомат, лифт в доме и 3-4 пульта дистанционного управления рядом с вашим уютным креслом. И хотелось бы подвигаться. Да некогда. И, наконец, в-третьих, это замедленные темпы обменных процессов. Действительно, в силу возрастных причин, гормональных изменений, приема некоторых лекарственных препаратов могут замедляться обменные процессы, и вероятность появления лишнего веса возрастает многократно. И иногда бывает так, что у человека доминирует одна какая-то причина. Кто-то набирает вес, потому что слишком много ест. Кто-то, потому что мало двигается. А у кого-то в организме что-то сломалось, и поэтому набирается избыточный вес. А иногда бывает так, что у человека все три причины в одном флаконе. Как-то клиентка рассказала: «У меня избыточный вес – это вообще профессиональная травма. Я работаю бухгалтером. У меня на работе перед носом стоит ненавистный компьютер. С одной стороны тазик с конфетками, с другой стороны тазик для фантиков. Когда первый тазик сделался пустой, а второй наполнился фантиками, это означает… Нет, не конец рабочего дня, а всего лишь обеденный перерыв. Мы с подругами закрываем дверь отдела и достаем настоящую еду, как следует обедаем. А до вечера снова наполняем тазик. Надо же как-то время коротать». И существует огромное количество методов снижения веса. И наверняка вы уже многое перепробовали. Как вы думаете, можно ли сбросить вес, придерживаясь диеты? Можно. А можно сбросить вес, занимаясь спортом? Тоже можно. А можно сбросить вес, принимая специальные таблетки или хирургическим способом? И это возможно. Бывают люди, которым помогает что-то одно. Бывают люди, которым помогает что-то другое. Есть такие люди, которым все помогает. Но ненадолго. Проблема избыточного веса не исчерпывается сакраментальным вопросом, как похудеть. Гораздо более важен другой вопрос. Как сделать так, чтобы сброшенные килограммы больше не возвращались? Как сделать так, чтобы человек не только сбросил вес, а сохранял стройность максимально долго? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, в основу нашей программы была положена трехшаговая модель. Методика строится на биопсихосоциальном подходе к рассмотрению человека. То есть представление о том, что человек – это не просто биологическая машина, а именно так он традиционно рассматривается в медицине. Человек – это совокупность как биологических, так и психологических, так и социальных факторов. Отталкиваясь от этого принципа, была создана наша программа, которая включает в себя различные техники, действующие на разных уровнях функционирования человека и формирования избыточного веса. Первый шаг – это работа с телом, то есть с биологическими причинами набора лишнего веса. На биологическом уровне все достаточно просто, даже до обидного просто. А вы когда-нибудь видели человеческий жир? В лицо, глаза в глаза. Если нет, мы вам расскажем. Человеческий жир на сало не похож. Сало гладкое, приятно посмотреть. Человеческий жир напротив – рыхлый и крупный и чистый. Ближе всего на куриный похож. И самое интересное, у всех он разного цвета. У некоторых желтый с зеленцой, иногда розовый, иногда оранжевый, иногда даже бывает коричневый. Но самое интересное, как он выглядит и пахнет после липосакции. Разные существуют аппараты, но общий смысл операции один. Жировая клетка разрушается, и жир получается жидкий. И вот представьте себе, желтая, мутная, теплая, липкая масса с красными кровяными прожилками, густой человеческий жир, пахнет прогорклым маслом, самое похожее. К чему это я? Ах да, 1 грамм жира – 9 килокалорий. Дальше все очень просто. Задача для третьего класса – бассейн, 2 трубы. В одну трубу втекает, из другой соответственно, вытекает. Для того, чтобы набрать килограмм лишнего жира, человек должен съесть, ну, например, пирожков с повидлом, приблизительно на 9000 килокалорий свыше своей нормы. Чтобы организм килограмм этого жира сжег, до своей нормы человек должен не добрать те же самые 9000 килокалорий. И это вроде бы очевидно и понятно. Для того, чтобы сбрасывать вес, нужно, чтобы человек вместе с пищей потреблял энергии меньше, чем расходует. В любой энциклопедии русским по белому написано: съедай 1000-1200 килокалорий каждый день, и будет тебе счастье. Секрет вроде бы прост: нужно меньше кушать, будешь стройный и красивый. И кто-то, может быть, и пробовал меньше есть, или, говоря научным языком, ограничивать энергопотребление. С какой проблемой в этом случае сталкивается человек? Да очень с простой. Есть хочется. Как это часто бывает, в воскресенье вечером человек полистывает журнал о стройности, видит: съедай 1200 килокалорий, будешь стройный. Он думает: ну вот и прекрасно. И на завтрак эту 1200 съедает. С огоньком, весело, ну думает, после шести все равно нельзя. Весь день на работе, там не до еды. Думает: ну вот хоть позавтракаю как человек. Но ближе к вечеру возвращается домой и чувствует что-то не то. Что желудок буквально разговаривает с ним человеческим голосом. Оттуда прямо звуки какие-то странные исходят. Думает: что-то я неудачно выбрал время для начала похудения. Как-то неправильно звезды на небе стоят. Опять же, понедельник — день тяжелый. Я лучше со следующего понедельника начну. Опять же, не подготовился как следует к похудению. А как происходит подготовка к похудению? Правильно. Прежде всего, нужно поесть как в последний раз. Попрощаться с любимыми продуктами. Можно прощаться по рубрикам: сегодня прощаюсь со сладким, завтра с бакалеей и завершающий банкет в честь начала новой жизни. Ну и очень важно, конечно, избавиться от лишних продуктов. Ну то есть зачистить холодильник, чтобы не было соблазнов. Ну не выбрасывать, естественно. И так может повторяться много лет. Давайте начнем издалека. Ведь вы, наверное, люди опытные и легко скажете: а что такое чувство сытости? Как вы чувствуете насыщение? Кончились продукты? Трудно дышать? Хочется спать? Выберите правильный ответ. Первый сигнал о чувстве сытости дает желудок, в верхней части которого располагаются рецепторы, реагирующие на растяжение. Пищевой комок давит на стенки желудка, и в мозг идет сигнал о чувстве сытости. Есть одна небольшая проблема. У человека с избыточным весом, как правило, желудок растянут. Действительно, при длительном систематическом переедании происходит увеличение объема желудка. При том, что в норме объем желудка 2-2,5 литра, у человека с избыточным весом он может быть растянут вдвое, а то и больше. Однажды на тренинге один мужчина, услышав об этом, заметил: тоже мне нашли чем удивить, вдвое, а то и больше. Я вот, когда первые кусочки ем, я прямо слышу, как они там внутри меня летят и с характерным плеском падают в желудочный сок. А вы вдвое, втрое. Да там нет пределов человеческим возможностям. Вот почему в нашей методике предусмотрены техники, усиливающие чувство сытости за счет повышения тонуса мышц желудка. А как вы думаете, обычный человек, не секретный разведчик и не индийский йог, может управлять функциями внутренних органов? Может сделать так, например, чтобы сердце билось чаще или медленнее? Может. Но это невозможно сделать напрямую. Нельзя просто сказать: сердце, давай-ка бейся чаще. Сейчас очень надо, постарайся. Это не сработает. Но мы можем воздействовать на функции внутренних органов через правое полушарие головного мозга, через образное мышление, через воображение. Стоит вспомнить что-то тревожное и, может быть, даже не совсем приятное, что-то вроде предстоящих экзаменов, и сердце сразу же начинает биться чаще. Стоит вспомнить что-то приятное и расслабляющее, например, отдых на песке у моря, и сердце сразу же успокаивается. Ну что, мы все рассказываем? Давайте проведем эксперимент. Нам понадобится сила вашего воображения. Не бойтесь, никакого воздействия не будет, все воздействие в следующей части. Сейчас на несколько мгновений я попрошу вас закрыть глаза. И, может быть, с закрытыми глазами представить, как будто вы у себя дома. Или в каком-то другом защищенном и безопасном месте. Может быть, у вас дом или квартира. Но вот внутренне, эмоционально это место вы считаете своим домом. Место, где вы можете побыть наедине с собой. Вспомните, где какие комнаты, какая мебель. Мысленно походите и загляните, куда хочется. Вспомните то место в вашем доме, где у вас находится... Да-да, холодильник. Может быть, у вас их несколько, поэтому выберите самый главный. Можно представить, как будто ты подходишь к этому холодильнику, как он выглядит, какого он цвета, какая марка, гладкий он или в наклеечках, магнитиках. И можно представить, как будто ты открываешь этот холодильник, а там счастье, столько всего. И на одной из полок видишь удивительное – тарелка, полная лимонов. И лимоны очень разные. Есть такие мелкие, незрелые, даже зеленоватые, с гладкой кожицей, прямо видно, что кислющие. Есть крупные, спелые, с пупырышками, очень сочные. Ты выбираешь тот, который нравится тебе. Закрываешь холодильник, лимон укладываешь на тарелочку, берешь свой любимый кухонный ножичек, может быть, у тебя есть такой, и неторопливыми, медленными, пилящими движениями ты разрезаешь этот лимон на две части. И когда сталь ножа с хрустом вгрызается в сочную, спелую мякоть лимона, происходит удивительное. Брызги лимонной кислоты разлетаются в разные стороны, и там, где капелька упала, там даже жжение чувствуешь. И мощный лимонный запах, он везде. Нравится, не нравится, он везде. Но ты никуда не торопишься. Ты отрезаешь тоненькую-тоненькую долечку, почти прозрачную на просвет. И очень медленно и осторожно ты укладываешь эту долечку себе на язык. И когда кислота растекается по языку, ты чувствуешь, как в некоторых местах кислота сладит, в некоторых горчит. Но какая кислятина! Какая кислятина! Открывайте глаза. На что вы обратили внимание? Если вы хоть чуть-чуть представляли себе лимон, а не фигу, наверное, заметили, что происходит слюноотделение. Этим процессом управляют те же самые гладкие мышцы, которые содержатся в стенке желудка и сознательному контролю не поддаются. Используя примерно похожие упражнения, мы можем усиливать чувство сытости. Что еще влияет на чувство сытости? Полноценное питание. В нашей программе нет запрещенных продуктов, нет ограничений по времени приема пищи. Можно есть после 6, можно есть после 7, некоторым даже можно после 8. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, но можно даже по ночам вставать и есть. Мы уже с вами взрослые люди и должны друг другу сознаться. Избыточный вес не от булок и не от шоколадок, а от их количества. Тем не менее, мы дадим основные рекомендации по питанию. Расскажем всю правду о вкусной и здоровой пище. Например, мы будем настаивать на дробном питании, не меньше 4 приемов пищи в день. На обязательном употреблении продуктов, содержащих животный белок. На обязательном употреблении растительных масел и приеме поливитаминных препаратов. Это тот минимум, который обязательно должен поступать в ваш организм, чтобы в процессе снижения веса ваш организм своевременно получал все необходимое, чтобы снижение веса было максимально быстрым и при этом, самое главное, безопасным для здоровья. В процессе снижения веса мы считаем важным формирование навыка автоматической оценки энергетической ценности пищи. Формируется способность за доли секунды на глаз автоматически определять вес и калорийность продукта. Когда я с чистой совестью могу сказать, сколько каких продуктов я могу съесть за этим столом и при этом буду сбрасывать вес. Можно питаться вкусно, полезно, сытно и при этом сбрасывать вес. Среднесуточная калорийность женщины-служащей без избыточного веса составляет примерно 2000 килокалорий. Наша героическая женщина съедает 1200 килокалорий. Откуда организм возьмет оставшиеся 800? Правильно, из запасов. А где они находятся? В жире. Иными словами, вы берете кусок хлеба, а ваш организм намазывает на него, нет, не масло, а тот самый жир. Помните, желтый, липкий, с красными кровяными прожилками, на оставшуюся калорийность сооружает вам бутерброд. То есть часть энергии организм получает вместе с пищей, часть энергии поступает из жира. В организме достаточно энергии, он не голодает. Эти три фактора делают чувство сытости настоящим. Можно наедаться и при этом сбрасывать вес. Чем еще можно помочь вашему организму расщеплять лишний жир? Мы будем использовать специальную дыхательную технику, ускоряющую обменные процессы. Несколько минут человек дышит специальным образом, что создает в организме условия, которые в физиологии носят название гипероксигенации – перенасыщение крови кислородом. Вы наверняка замечали, что природа несправедлива. Две женщины сидят на работе за соседними столами. И столы у них одинаковые, и женщины вроде бы похожи. При этом одна из них ест как слепая лошадь, и ей хоть бы что. А другая буквально с голода на диету, с диеты на голод. И пока на диете еще нормально. Но стоит ей только какое там съесть, посмотреть на булочку, сразу же набирается вес. Я сознательно утрирую, но вы, возможно, замечали, что даже у одного человека в разные периоды жизни разная вероятность появления избыточного веса. Человек вроде бы ест как раньше, но в силу возрастных причин, заболеваний, приема гормональных препаратов могут замедляться обменные процессы, и вероятность появления лишнего веса возрастает многократно. И на биологическом уровне наша работа будет занимать не более 20% времени. Все это максимально эффективные и безопасные техники, проверенные годами. Это у всех получится легко. И кому-то этого первого шага будет уже достаточно, чтобы сбрасывать вес. Но кто-то, возможно, почувствует, что за банальным перееданием иногда стоит что-то большее. Сильные эмоции, стрессы, переживания или, напротив, скука или опостылевшая обыденность. И этим людям будет важно сделать второй шаг. Шаг, направленный на работу с душой, на понимание собственных чувств, желаний и неудовлетворенных потребностей, на поиск возможностей их реализации. И в чем-то изменение не только пищевого поведения, но и образа жизни, отношения к себе, к еде и к окружающим. Этот шаг направлен на понимание и проработку истинных причин набора лишнего веса. Именно он поможет не только сбросить вес, но и сохранить стройность и надежно закрепить результат. Самая главная наша работа будет происходить на психологическом уровне. Мы так очень скромно считаем, что мы открыли главный секрет стройности. За много лет мы помогли тысячам людей реально сбросить вес. И все это из одного маленького секрета. И мы вам его, конечно же, расскажем. Только вы, пожалуйста, никому не говорите. Главный секрет стройности прост. Человек снижает вес правильно и надолго только тогда, когда сам процесс снижения веса происходит легко. И я прекрасно знаю, что у кого-то из вас сейчас может быть недоверие. Как сказала одна клиентка, ну да ладно, что вы мне рассказываете, было бы легко, я бы к вам не пришла. Я ведь уже все перепробовала, и по лбу меня били, и иголками кололи, и клизмы сифонные, и сельдереевый суп у меня просто друг семьи. Я ведь знаю, что если над собой как следует не поиздеваешься, результата-то ведь не будет. Но самое удивительное заключается в том, что для того, чтобы действительно эффективно сбрасывать вес, нужно перестать издеваться над своим организмом. Задумайтесь, ведь вашему телу эти лишние килограммы так же не нужны, как и вам. Никто не рождается, чтобы жить с избыточным весом. Даже если у новорожденного есть избыточный вес, то это, как правило, связано с патологией беременности. Вы рождены быть стройными. Вы рождены быть счастливыми. Избыточный вес, или говоря медицинским языком, ожирение, это приобретенное заболевание. Как и любое другое приобретенное заболевание, очень многое зависит от того, в каких условиях находится человек. Например, банальная простуда. Если человек продолжает подвергать себя воздействию низких температур, заболевание утяжеляется. Если побережет себя, полечится, организм выздоравливает. У нас нет задачи изобретать велосипед. Наша задача – вместе с вами создать такие условия, когда ваш организм начнет выздоравливать от избыточного веса. Как-то одного знаменитого скульптора спросили: «Как у тебя получаются такие красивые скульптуры?» Помните, что он ответил? «Я беру глыбу и отсекаю все лишнее». Как построить снижение веса таким образом, чтобы лишние килограммы, как комья грязи, отваливались? Чтобы за стройность не нужно было бороться, чтобы ее можно было освободить. Поэтому мы хотим вас спросить, а ваша стройность, она где? В мечтах, в прошлом? В воспоминаниях? Наша задача заключается в том, чтобы вы почувствовали, что уже сейчас у вас есть все, чтобы быть стройными. Эта стройность уже сейчас живет внутри. Просто пока она под толстым-толстым слоем шоколада. За нее не нужно бороться. Стройность нужно в себе освободить. А как вы думаете, у вас есть сила воли? А как вам кажется, помогает ли сила воли сбросить вес? Наверное, да. Но вот помогает ли сила воли жить стройным всю оставшуюся жизнь? Нет. Потому что она, к сожалению, заканчивается. Причем заканчивается она в самый неподходящий момент. Когда ты дома ешь морковный салатик, ты прямо чувствуешь и силу, и волю. Но вот ты идешь в гости, и по дороге даже настраиваешь себя. «Я не обожрусь, я не обожрусь», прямо внушаешь себе. Но вот ты заходишь в гости, а там вот такая поляна. И в одну секунду ни силы, ни воли. А ведь еще она на ступеньках была. Для того, чтобы сбрасывать вес, сила воли не нужна. Для того, чтобы сбрасывать вес легко, нужна мотивация. А что это такое? А зачем вам эта стройность нужна? Что вы хотите получить, сбросив лишний вес? Как вы хотите улучшить вашу жизнь? И сразу, наверное, каждый ответит: для здоровья и для красоты, что тут думать-то? Но уже скоро мы с вами убедимся, что красота – очень субъективная вещь. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Но такая мотивация, как здоровье, вообще не работает. Представьте себе человека с избыточным весом, который приходит в поликлинику. Там ведь врач из лучших соображений говорит ему: «Вы посмотрите, до чего себя довели. У вас ужасное давление, риск инфаркта, инсульта. Липиды в крови просто кошмарные. Уже всю печень жиром проела. Вы умрете, если будете так продолжать». Человек, дрожащий от ужаса, возвращается домой. Как он справляется со стрессом? Правильно. Ест. Плачет и ест. Ест и плачет. Может быть, вы видели таких людей — курильщики. У них есть такая вредная привычка – они курят. И есть такой всемирный день отказа от курения. В этот день со всех телевизоров таким людям говорят: «Хватит, уже достаточно покурили, давайте бросим». Вот так раз и бросим. Ведь такой день за окном. Как вы думаете, это помогает? Нет. В этот день курильщики курят в два раза больше, и это официальная статистика. Как вы думаете, почему? А вот такое загадочное существо – человек. И все прекрасно знают, как опасен избыточный вес. Вы это знаете лучше нас. Как изможденное сердце прокачивает кровь через километры кровеносных сосудов, которые в жире. А они забиты атеросклеротическими бляшками. И как изнашиваются суставы, и искривляется позвоночник. И все тело работает на износ. и висцеральный жир окутывает внутренние органы и душит их. Но эта конфетка меня не убьет. Она белая, жир желтый, никакой связи. И еще в рекламе показывали, их балерины едят. Причем пачками. Более того, я всегда ем только одну. Я никогда не ем две сразу. Они не влазят в рот. Я всегда ем только одну. И, как правило, последнюю. А можно ли сделать так, чтобы человек от лишней еды отказывался легко? Можно. Может быть, когда-то в вашей жизни вы ставили перед собой действительно важные жизненные цели. Вырастить ребенка, получить образование, чего-то достичь в карьере. И очень долгое время вы во многом себе отказывали. Друзья-подруги шли на танцы, вы садились за книги. Друзья-подруги ездили по миру, а вы меняли подгузники или пропадали на работе. И все это было непросто. Но все это можно было вынести только по одной причине. Когда ты видишь в этом смысл, когда у тебя есть цель, когда у тебя есть мечта. И ты понимаешь, что вложенные усилия тебе многократно окупятся. От этой лишней еды можно отказаться только взамен на что-то более важное. И я не знаю, что это будет для вас. Но именно эта сила делает снижение веса легким. Говоря научным языком, это называется переформирование пищевого поведения. Говоря человеческим языком, как стать стройным изнутри уже сейчас. Чтобы думать как стройный, относиться к себе как стройный, жить жизнью стройного человека. Что нужно добавить в свою жизнь, чтобы сделать ее несовместимой с избыточным весом? И третий шаг – это работа с окружением. С семьей, друзьями, коллегами, обществом. Как-то одна клиентка рассказала. Есть такой замечательный метод снижения веса. Где-то далеко, на берегу теплого моря, специальный санаторий для похудения. Представьте себе, правильное питание, правильный персонал, правильные процедуры, прямо все для похудения. За месяц минус 8 килограмм, ну просто сказка. Только один небольшой минус, оттуда возвращаться приходится. Вышла я на работу, а там, за соседним столом, сидит причина моего избыточного веса, подруга моя. Напекла уже пирожков, встречает меня, ну, говорит, рассказывай, как там худеют. Я, может быть, тоже поеду, держи пирожок. Как сбрасывать вес и при этом ходить в гости? В кафе, в рестораны. Как помнить о своей стройности, когда все вокруг едят? Как помнить о стройности, когда все включено? Как научиться защищать свою стройность? Как преодолевать те препятствия, которые возникают в процессе снижения веса? Как побеждать и зависть, и ревность, и самое главное, как найти время на все это. Ну и последнее. Простая такая эмоциональная мысль. Я думаю, что многие из вас уже сбрасывали вес. И кто-то, наверное, помногу. И понимаете, что для того, чтобы сбрасывать вес, одного желания мало. Потому что 9 из 10 людей с избыточным весом хотят похудеть. Некоторые даже очень хотят. Сейчас можно выйти на улицу, остановить любую женщину и спросить, хочешь похудеть? Она, не задумываясь, ответит, хочу. Сейчас, вот в эту секунду, где-то перед телевизором сидит человек. Он доедает тазик пельменей и при этом, вы не поверите, очень хочет похудеть. Но что-то внутри ему говорит, ты еще успеешь, тазик доешь и начнешь. Опять же, столько всего уже перепробовал. Наверное, у тебя все гены в организме погнулись. То, что вы приобрели эту программу, говорит о том, что вам не все равно, как выглядеть, не все равно, как жить. Вам важно, каким будет ваше будущее. И это дорогого стоит. Но нашу ответственность мы будем делить пополам. Половину работы сделаем мы, и уж поверьте нам, мы свою работу знаем. Мы дадим вам инструмент для снижения веса, методику, которая доказала свою эффективность. Но половину работы вместо вас никто не сделает. Невозможно сзади подкрасться к человеку и против его воли, противоестественным способом похудеть его на 30 килограмм. Так не бывает. Может быть, это прозвучит жестко или даже жестоко. Деда Мороза не существует. Мы действительно не продаем стройные тела. Все усилия нужно направить на самое главное – формирование навыков стройности. Это навык правильного питания, навык правильного отношения к себе и к своей жизни, навык получения непищевых удовольствий, навык отличения голода от аппетита и многие-многие другие. И если вы когда-то в вашей жизни формировали другие навыки, учились читать или писать, плавать или кататься на велосипеде, вы знаете, что на формирование навыков уходит какое-то время. Может быть, недавно кто-то учился ездить на автомобиле. Вспомните ощущение человека, который впервые садится в инструкторский автомобиль. Ног-то по-прежнему две, а педалей три. Сбоку мешалка какая-то, сюда смотри, сюда не смотри, как эта банка едет, вообще непонятно. И после первого занятия мысль у всех похожая. Это не для меня. У меня не получится. Но ты смотришь, другие как-то ездят. И твой друг, или еще хуже, подруга, уже получила права и гоняет вовсю. И что-то не дает тебе сдаться, и ты продолжаешь усилия, и очень скоро формируется навык. И ты делаешь это быстро, легко, автоматически, не задумываясь. Как-то на тренинге мы спросили женщину: «А вот сколько минут вы тратите на макияж?» Она говорит: «Да что вы, три светофора. Первый светофор – первый глаз, второй светофор – второй глаз, третий – дорисовываю и еще при этом по телефону разговариваю и еще кофе пью, все одновременно». Можно научиться быть стройным. Можно научиться управлять своим весом. Это всего лишь навык. У навыков есть такая удивительная особенность – они не забываются. Если вы когда-то научились, например, ездить на велосипеде, и сейчас уже много лет прошло, и вы, может быть, давно уже не садились на велосипед, но если вдруг сядете, как вы думаете, поедете? Обязательно поедете, потому что навыки навсегда.